Трубецкой, Лопатин, Хвостов были правым крылом философского фронта. Евгений Трубецкой, метафизик, был очень отсталым философом, но он был человечен в сношениях с людьми, гарантируя возможность обмена мнений. Лопатин был лют, но в себя вобрал ярость, вынужденно реагируя на тон, задаваемый Трубецким, с которым таки приходилось считаться. Теперь возражал он превкратчиво, тряся клокастой бородой лешего и поблескивая золотыми очками, за которыми ядовито таились зеленоватые глазки. 4 года назад не понимал он нарочно ни слова студента Бугаева, пристегнутого к его семинарию, мстя за Андрея Белого. Он выдвигал Топоркова, оставленного при университете им. С изменением тона теперь он любезничал, мягко мне оппонируя на моем реферате. Он видел, что все другие серьезно спорят со мной. Что мог он мне сделать? Выставить? Руки коротки. Надо было терпеть. Для него это значило прикинуться дружелюбным. Когда у него в руках была человеческая карьера, он выявлял старые замашки свои, но из-под тишка. Многие полагали, добрее Левушки Лопатина не было человека. Топорков, по сути, буян, 4 года назад ради спорта принялся одолевать академическую схоластику, чтобы, защитив диссертацию, показать свои настоящие зубы. В этом он у Лопатина преуспел. Но в философском кружке он сорвался, выступив с возражениями Ильину. Он вдруг разразился каскадами афоризмов. Но афоризм философии ненавидел Лопатин. В глазах его поблескивало «Уже тебе, не здесь, а там, не у Морозовой, в университете». И судьба Топоркова была решена. Скоро он стал беспризорным, университет закрыл ему двери. Со мною Лопатин не мог поступить так. Оттого он любезничал, и, кроме того, он вынужденно привыкал к декадентам, заседая в литературном кружке с директором кружка Брюсовым и постоянно встречаясь со мной. Центр своей ярости он перенес на неокантианцев, когорта которых росла и росла. Этот метафизик ведь посвятил свой единственный труд разгрому проблемы причинности философа Риля. А в ответ, точно насмех, проблема эта пустила корни в Москве. Путаясь в оттенках неокантианских течений, он видел в них всех торжество ему ненавистного Риля и переживал это как оплеуху себе. Центр философского кружка заняли кантианцы Фохт, Кубицкий, Савальский, Рубинштейн, Степун, Богдан Кистяковский, Гессен и Яковенко, Когин и Риккерт, и без приезда в Москву господствовали в стенах университета, ибо ученики их из Москвы поставляли им юношей для всяческой обработки. Был организован настоящий экспорт юношей в Марбург и Фрейбург, где маститые минотавры съедали их без остатка и ими распоряжались, в то время как свой московский философ Лопатин сидел без последователей. На кого мог старик опереться? Религиозными философами брезгал он, союз с ними бывал иногда для тактических целей, 5 лет назад он бы им объел головы, а теперь жалко жался к ним. Прочие шли своими путями, Ильин от Фихта к Гегелю, Викторов проповедовал Авенариуса, Самсонов Липса, Челпанов держался отдельно, а единственный свой молодой человек Топорков оказался волком в овчарне. Лопатин точил крокодиловые слезы в жилет профессора римского права Хвостова, читавшего все новинки врагов Лопатина и пересказывавшего их ему. Сам же Лопатин уже никого не читал, между тем его враги все росли, появились последователи Наторпа, Кассерера, Кинкеля, конгенианцев. Кона, Ласка и Христиансена, рикертианцев. Вылезали на свет гуссерлианцы и даже поклонники Бенедетто Кроче, не сей же в самом деле верхом на услужливо поднесенного эрнамского роду. Лопатин рвал и метал, не понимая ни слова, в модернистической схоластике. Когда же в Москве появился молодой Гессен, вылетевший из гнезда Ласка, низавшего ожерелье из тугих терминов, Лопатин даже перетерялся. После реферата Гессена, в котором не было ни единого слова вне лексикона Ласка, он, прицепясь ко мне, взявший под руку, жалобно в ухо мне зашептал: «Поняли ли вы хотя бы одно слово? Я ничего не понял». Пришлось сознаться, реферат произвел на меня впечатление, что юркий философутик, человек-змея, показывал ловкость прыжка из четвертого этажа на тротуар без разбития себе носа в лозунге «Форма, формы, формы» есть то же, что «форма, формы», которая не форма, а норма. «Хо-хо-хо!» — завеселился Лопатин, перетирая руки. Но, должен сказать, смех не звучал победительно. Я года присутствовал при съедании схоластиков одной масти с схоластиками другой масти. Кассирерианцы и ласкианцы съедали жестоко, как термиты, все, оставаясь такими же сухими и тощими. Между прочим, съедали они и схоластику Льва Лопатина. С ними мне приходилось считаться, чтобы не сдать своих позиций, и термины их я изучал, упражняясь в их жаргоне. В этом и состояла моя партия в шахматы — мимикрировать жаргон Риккерта, чтобы впоследствии его языком опрокинуть его же твердыню. Ценность, норма, долженствование. Шпет, видя меня насквозь, мне шутливо грозил: «Я приду в кружок сорвать с тебя маску». Приходилось бронировать себя. А от злости Лопатина даже не приходилось. Партия его была сыграна, в сущности. Неправые неокантианцы с правотой загрызали его. Самым левым в тогдашнем паноптикуме мне казался Густав Густавович Шпет, только что переехавший к нам из Киева и с огромным успехом читавший на женских курсах, на педагогических и на курсах Герье. Он только что выпустил свою книгу о проблеме причинности у Юма. Он в юмовском скептицизме, как в кресле, уселся с удобством. Это было лишь формой отказа его от тогда господствовавших течений. Он особенно презирал нечистоту позиции Бердяева и с бешенством просто издевался над ницшеанизированным православием. Он показывал едко на помаду Булгакова, изготовленную из поповского духа, и воспоминания о своеобразном марксизме. Более чем кто-либо он видел бесплодицу когенианцев и риккертианцев, приведшую к оригинальной позиции Ласка, у которого она, как скорпион, всаживала жало хвоста в свою голову. В самом деле, трансцендентальный эмпиризм Ласка средствами трансцендентального идеализма зарезал позиции этого идеализма, не подозревая даже об этом. Менее всего питал симпатии Шпет и к эмпириокритицизму. Он был ходячей иронией слева, так как Лопатин был бессильной злостью справа. Азарта ради Шпет готов был подразнить кантианцев заодно с Лопатиным, отстоя от него далеко. В своих выступлениях он собственной позиции не развертывал вовсе. Он ограничивался протыканием парадных фраков иных позиций, рапирую Юма. Когда его просили высказать свое кредо, он переходил к бутылке вина и развертывал перед нами свой вкус, свою тонкость. Он и нас понимал, как никто, и как никто отрицал в нас философов, утверждая: философы мы, когда пишем стихи, а когда философствуем, то питаемся крошками чужих кухней. Мои философские выступления он считал игрой в прятки, сел за куст, а виден отвсюду, и утверждал философичность золота в лазурь. Никогда нельзя было разобрать, где он шутит, где всерьез, перед зеленым столом или за бутылкой вина в 3 часа ночи. Академический Шпет был одно, Шпет застольный товарищ — другое. Иногда мы думали, второй — хитрая разведка первого, иногда обратно. Шпет, наносящий тебе удар за зеленым столом, есть попытка друга вывлечь тебя из заседания к интимной беседе. Никто из философов не дружил с нами так, как он, и никто не держался с такой опаской по отношению к нам в академических выступлениях. Хитрый, талантливый, увертливый и пленительный бестий завелся этот шпец среди нас, среди философов, в доме песни Дальгеймов у Метнеров. Его академическая карьера взлетала, меж тем, как карьера его патрона Челпанова протекала где-то на унылых философских задворках. С какой-то галантной миной, граничащей с откровенной иронией, шпет держался Челпанова, шпет виделся всюду, Челпанов — нигде. Передо мной возникает лицо Густава Густавовича, круглые, безбородые, безусые, принадлежащие кому? Юноше или старику? Гладкое, как полированный шар из корейской березы. Эй, берегись, шибанет тебя шар, как по кеглям ударит. Лицо было невелико, ни губы и губки, ни носа носенок, ни быстрые коричневатые с розоватым отливом глаза, а двоюрких носика мышьих обнюхивали твой идейный ландшафт, выбегая стремительно из мозговых полушарий, шмыгнувшие в глаза твои, из них вбежать в твою черепную коробку и там поднять суетливые шелестения со скептическим писком. Таково было впечатление, когда открывалась дверь, и из нее вопросительно выглядывала остриженная небольшая тяжелая голова. После уж являлась и вся коренастая, кряжестая фигура, держа вперед голову, поглядывала из-под лобья улыбочкой, метя к чему прицепиться. Он ступал эластично и мягко, но вкладывал в шаг свой пуды. Садился молчать, чуть дрожащей улыбкой на розовом, молодом, гладком личике, выпуская взглядом мышат, языком щекотал, как рапиры, заигрывал, но оставался далеким от игр им затеянных, напоминая свинцовый и костный ком, играющий поверхностным отблеском, не проникавшим в его душевную жизнь. Тогда казался он старообразным, и в шутках его была грубость. «Не люблю я деревни», — говаривал он, — «там нет ресторанов, ведут тебя в поле, нет пепельниц, некуда стряхнуть пепел», или «Борис Николаевич», он пускал кудреватый дымок, целясь глазком мимо меня в какую-то точку. «Борис Николаевич проводит вполне интересные мысли в интимном кругу. Примется выступать на докладах, тотчас же надевает изношенный фраг, взятый им на прокат в гардеробе у Риккерта, и мышиные носики сунутся в дырки из зрачков и нюхают впечатление от слов. Личико постареет, отяготится, темнеет, став цветом пары, в которую облекался он, ходил в коричневой паре с желто-шафранным оттенком, подмигивает, бывало, Рачинскому. «Григорий Алексеевич меня понимает, небось». Рачинский, когда-то словесно поровший меня за декадентские образы, фыркает дымом на юркости шпета. «Паф-паф!» — вылетают из уст его клубы дыма. «Кантрикерт, кантрикерт, паф, сухо!» И весь исчезает в дымах и жундит. «Вы, Борис Николаевич, настоящий художник. Помните, как писали когда-то? И ухнул тор громовым молотом, палатом медным, осыпав шлем пернатый золотом, воздушно-бледным. Трубецком-то не в прочет, а я его накачиваю. Паф, паф, паф. Ах, вернулись бы, Борис Николаевич, к золоту, паф, в лазури. Ну вот, — заюркает глазиком шпет, — и я говорю, и ко мне, — твое дело стихи, здесь ты на месте, и здесь ты философ. Нет, мало тебе быть поэтом, тебе подавай еще фрачную пару от Риккерта, чтобы в грязь не ударить перед Савальским. И тут пускается крепкое слово по адресу когенианца Савальского. Ну, скажи, зачем тебе фрак? И шутливо грозил. Если еще раз приду я во фрейкбургском фраке, то он при всех разорвет на мне этот фрак, чтоб под ним обнаружить колпак сумасшедшего из стихотворения моего, которое он любил. Тихо падает на пол из рук сумасшедший колпак. Стихотворение «Золото в лазури». И угрозу свою он однажды исполнил. Я читал доклад у Морозовой, за зеленым столом сидели Северцев, Лопатин, Хвостов, Трубецкой, Кистяковский, Булгаков, Кубицкий, Эрн, Фохт, Ильин, Метнер, Рачинский, Савальский и многие прочие. Лопатин, не нападая мне вкратчиво, предлагал вопрос. В чем же спецификум символизма как направление, если Шекспир символист? После него говорил Трубецкой. И ставил вопросы случайные Северцев, только трудновразумительный когенянец Савальский поставил мне трудный вопрос, став на длиннейшие терминологические ходули. Я ответил ему, став на такие же ходули, но выструганные в правилах философии Рикерта. Уже после Рачинский смеялся, описывая, какую неразбериху порол Савальский и какую неразберихую я ответил Савальскому. «Вы понимаете?» — фафакал он дымом. «Савальский говорил по правилам Когена так, что ни одной живой душе не понять». А Борис Николаевич, сделав вид, что он понял Савальского, принялся ему отвечать еще чище того, громоздя трехъярусный термин на трехъярусный термин, да еще имел смелость спросить Савальского, поняли ли вы меня? И тот, да, я вас понял, а что ж ему оставалось ответить? Не поняли ж Савальского и Бориса Николаевича Трубецкой? Лопатин, я, Метнер, Савальский, да и сам Борис Николаевич себя не понял. Во время этого труднопонимаемого обмена мыслей о деталях методологии символизма увидел я Шпеттова юное безусое личико. Он пробирался по стенке легко, с полуулыбочкой, но вкладывал в шаг свой пуды, а мышиные носики, ерзая затаенным ехидством, уже торчали из дырок зрачков. Отвечая Савальскому, я косился на Шпетта. Вот он вкрадчивым голосом попросил слова, и рапира его, передо мной заблистав, закружила сознание. Трах! Я был проткнут. Потом говорил с добродушием Шпетт. Борису Николаевичу на философской дуэли приходится рвать его фраг. Ничего, он приходит домой, его штопает и является сызнова в нем. Но я в те года, сомневаясь в том, что Шпет прав, утешал себя мнением о своих турнирах профессора Кистяковского, испытаннейшего и старейшего рикертианца. После одного выступления он ко мне подошел. «Вы поняли в совершенстве дух семинария Рикерта? Долго ли вы у него обучались?» «Да никогда. Я во Фрейбург не ездил и в лицо не видывал Рикерта». Этому трудно поверить, то, что сейчас вы сказали, есть тема специального семинария. Когда надо мной трунил Шпет, то я себя подкреплял Кистяковским. Шпет щеголял скептицизмом и объявлял, что Юма не поняли. Выставив вперед голову по Юму, доказывал все, что угодно ему. В эти минуты напоминал он омоложенного старика, оточенная его голова, точно из карельской березы, уподоблялся кегельбанному шару. Увидевши кегли идеи, готов был всегда он, схвативши руками за собственный шар и сорвав его с плеч, шибануть им по кеглям. Кантианцы ходили на бой в тяжелых доспехах, издаля выглядя голиафами. Но вот выходил Шпет, как Давид, облеченный наготой скептицизма, он, сорвавшись с себя, пускал шар кегельбанный, трах, лоб Голиафа кололся. Любил я утонченный шпетовский ум, им любуясь, но не понимая, за что ратует он. А в интимной беседе вдвоем пробуждался романтик в нем на короткое время, вздыхающий по «Баладине словацкого». Читающий с увлечением Мицкевича. Шпет со всеми нами сошелся, опять-таки на короткое время любил Метнера, называя милей его. Но он мне двоился. Не мог я понять, чем он тянется к нам, устремлением моральным и тем, что мы не мыслители. Он в быту выбирался бутыльников, дружил с Кожебаткиным, с Сергеем Есениным, предпочитая порой анекдотики важным беседам, и думал я, он выбрал себе аргонавтов как клубное место. Я выбрал клубом себе философию, а он искусство. Он становился премоден на курсах Гирье. Здесь сражал философских курсисток рядами он, и десятками расплодились шпетистки. О, бедный Борис Александрович Фохт! Очень многие носили тогда на груди медальончик с портретом Шпетта, рассказывали, и на лекциях он кубарями вертит системы философов. Любил в эти годы он выпить. И выпив, шалил. Говорили, еще в бытность в Киеве должен он был оппонировать в университете на диспуте. Он пил накануне всю ночь, пил и утром. Явился на диспут внезапно уже после того, как его в бессознательном состоянии уложили в постель. К ужасу Челпанова он попросил слова, автоматически возразив, не прорвавшись ни в чем. Был друзьями он выведен и уложен в постель, проснувшись, он и не помнил, что был он на диспуте.